Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 227. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его». Книга Бытие, 8 глава, 21 стих. Странная логика. В 6 главе Бог говорит, что люди злые, и поэтому Он уничтожил их. В 8 главе Он говорит, что человек зол от юности своей, и поэтому он не хочет его уничтожать. Это странное заключение поясняется в начале стиха небольшим обстоятельством. «И обонял Господь приятное благоухание». Была принесена жертва. В этом и заключается все различие. Если Бог смотрит на грех без жертвы, то справедливость говорит: бей, прокляни, уничтожь. Но если есть жертва, то Бог смотрит с жалостью на грешника. И если даже справедливость говорит: бей, то Он отвечает: нет, я ударил своего сына и хочу пощадить грешника. То, что мы испорчены, объясняет наши дурные поступки, но ни в коем случае не оправдывает. Мы рождены грешниками, и Бог ищет путь помиловать нас. На основании справедливости невозможно найти причины, по какой Бог мог бы иметь с нами сострадание, но милость найдет путь. В какой-то мере все мы пали, когда пал наш праотец Адам. Из-за греха Адама наше сердце злое с самой юности, и тут как бы вмешивается Божье сострадание. Бог как бы говорит: «Эти мои создания пали в лице своего представителя, поэтому я могу спасти их через одного представителя. Они погибли из-за одного Адама, а я спасу их через другого». Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Блаженный путь погибели, благодаря которому стал возможен блаженный путь спасения. Спасение через жертву, спасение через нового праотца Завета, отданного в жертву за нас, чтобы Бог мог обонять приятное благоухание и освободить нас. –